Глава 10. Ферма Шипоган. Ферма Шипоган, расположенная в 7 милях от местечка Ла-Прери в графстве того же имени, стояла на небольшом возвышении правого берега маленького потока, изливающего свои воды в реку Святого Лаврентия. Де Вадрелю принадлежало здесь довольно доходное имение площадью в 400-500 акров, которым управлял его арендатор Томас Арше. Спереди, перед фермой, со стороны речки, расстилались обширные поля, четырехугольник зеленеющих лугов, огороженных теми сквозными изгородями, которые в Англии известны под названием «фьюсис». Это был образец правильного рисунка, саксонского или американского, во всей своей геометрической точности. Ряды этих изгородей окаймляли роскошно обработанные пространства, необычайно плодородные благодаря богатому чернозему, слой которого толщиной от 3 до 4 футов покоится обычно на глинистом ложе. Таков приблизительно состав канадской почвы вплоть до покатостей Лаврентийских гор. В этих огороженных участках, обработанных чрезвычайно тщательно, возделывались различные породы тех хозяйственных растений, которые хлебопашец собирает в деревнях Средней Европы. Пшеница, кукуруза, рис, конопля, хмель, табак и так далее. Там изобилуют также дикий рис, так называемый пьяный овес, размножающийся на полузатопленных полях, на берегах маленьких речек, вареные зерна которого дают прекрасный суп. Пастбища, покрытые жирной травой, раскинулись позади фермы вплоть до опушки высоких дубрав, скученных на волнообразной почве и тянувшихся в необозримую даль. Этих пастбищ хватало с избытком на прокорм домашних животных, питавшихся на ферме Шипоган, которых в еще гораздо большем количестве Томас Арше мог бы содержать как то волов, коров, быков, овец, свиней, не считая тех лошадей крепкой канадской породы, которых так охотно покупают американские коннозаводчики. Вокруг фермы леса имели не меньшее значение. Они некогда покрывали всю местность по берегам реки Святого Лаврентия, начиная от его истока до обширной страны озер. Но в течение многих лет сколько порубок было произведено в них рукой человека, сколько великолепных деревьев, верхушки которых колышутся иногда на высоте 150 футов, продолжают валиться под тысячами топоров, нарушая тишину необъятных лесов, где размножаются щеглы, зеленые дятлы, аоды, соловьи, жаворонки, райские птицы с блестящим оперением, а также прелестные канарейки, которые безгласны в канадских провинциях. Лембермены, дровосеки, занимаются там доходным, но прискорбным делом, срубая дубы, клены, ясени, каштановые деревья, осины, березы, вязы, орешник, пихты, сосны и ели, которые, распиленные или же оттесанные четырехугольно, идут на изготовление тех верениц плотов, что плывут вниз по течению реки. Если к концу 18-го столетия один из знаменитейших героев Купера, Нафанаил Бумпу, прозванный «Соколиным оком», «Длинным карабином» или «Кожаным чулком», скорбел уже об этом истреблении лесов, то не сказал ли он об этих безжалостных истребителях того же, что говорят о фермерах, истощающих плодородные земли неумелыми приемами? Они убивают почву. Следует, однако, заметить, что этот упрек не мог быть применен к управляющему фермы Шипоган. Томас Арше был слишком опытен в своем деле. У него были слишком сведущие подручные. Он слишком честно относился к интересам своего хозяина, чтобы заслужить когда-либо это название убийцы. Эта ферма заслуженно слыла образцом земледельческой эксплуатации в такое время, когда первобытные приемы были еще в Канаде во всей силе, словно местное земледелие отстало лет на 200. Итак, ферма Шипоган была одной из самых образцовых в округе Монреаль. Правильное удобрение не давало почве истощаться. Арендатор недовольствовался тем, что оставлял поля под паром. Он завел правильный севооборот, дававший прекрасные результаты. Что же касается фруктовых деревьев, которых имелось много в обширном саду, и притом всевозможных пород, которые произрастают в Европе, то они были подчищены, обрезаны, за ними ухаживали. Толково. Все они приносили прекрасные плоды, за исключением разве абрикосовых и персиковых деревьев, которые успешно росли на юге, в провинции Онтарио, чем на востоке, в провинции Квебек. Но остальные делали честь фермеру, в особенности же яблони, которые приносят тот род яблок с красной и прозрачной мякотью, которые известны под названием наливных. Что касается овощей, красной капусты, тыкв, дынь, баклажанов, синих ягод, как называют лесную чернику, их собирали в количестве, достаточном для снабжения по 2 раза в неделю, рынков Ла-Прери. В общем, все это вместе с сотнями четверяков пшеницы и других хлебов, которые собирали с полей в Шипогане, с доходом от плодов и овощей, с эксплуатацией нескольких десятин леса, обеспечивало Девадрелю с фермы Шипоган значительную долю его доходов. А благодаря попечениям Томаса Арше и его семьи нечего было опасаться, чтобы эти земли, состоя под посевом, дошли бы до истощения и превратились бы в бесплодные саванны, поросшие сорным кустарником. К тому же канадский климат благоприятен для земледелия. Вместо дождя с конца ноября до конца марта идет снег, предохраняющий зеленый покров лугов. В общем, этот сильный мороз и сушь предпочтительнее непрерывных ливней. При нем дороги остаются проезжими, и этим облегчаются земледельческие работы. Нигде в умеренном климате не встречается такой быстроты роста. Пшеница, посеянная в марте, созревает в августе, а сено косят в июне и в июле. А потому, как прежде, так и в настоящее время, если для Канады существует верная будущность, то это преимущественно деятельность сельскохозяйственная. Постройки фермы были расположены на площади, огороженной забором футов в 12 высоты. Во двор вели единственные ворота, прочно вделанные в каменные косяки. Это была необходимая предосторожность в только что миновавшее время, когда следовало опасаться нападения туземцев. Теперь же индейцы жили в дружбе с сельским населением. На расстоянии 2 миль к востоку, в деревне Вальгате, мирно проживало гуронское племя Махаганни, по временам посещавшее Томаса Арше для обмена продуктов охоты на продукты с фермы. Главной постройкой фермы был большой двухэтажный, выстроенный в виде правильного четырехугольника, жилой дом, вмещавший необходимое количество комнат для размещения громадной семьи Арше. Обширный зал занимал большую часть нижнего этажа. Между кухней и чуланом, с одной стороны, и особыми комнатами, отведенными фермеру, его жене и его младшим дочерям, с другой. На дворе, расположенном перед домом и позади его, к огороду, были выстроены службы вдоль забора. Тут были конюшни, хлева, риги, амбары. Затем шли скотные и птичьи дворы, где, между прочим, размножались те американские кролики, шкурка которых, разрезанная на тонкие волокна, служит для изготовления теплой ткани. И те степенные куры, те маленькие фазаны, которые плодятся в неволе в большом изобилии, нежели на свободе. Большой зал на нижнем этаже был обставлен просто, но с комфортом, мебелью американского производства. В нем семья завтракала, обедала, проводила вечера. Это было любимое место для Арше всех возрастов, которые охотно собирались здесь все вместе по окончании ежедневных занятий. Поэтому неудивительно, что первое место в зале было отведено библиотеке общеупотребительных книг, а второе место занимало фортепиано, на котором каждое воскресенье девочки или мальчики играли с увлечением французские вальсы и кадрили, которые они танцевали по очереди. Обработка этого обширного земельного участка требовала, очевидно, довольно многочисленного наличного состава работников. Но Томас Арше нашел их в собственной семье. И в самом деле на ферме Шипоган не было ни одного наемного рабочего. Томасу Арше в то время было 50 лет. Он был акадиец французского происхождения, потомок тех храбрых рыбаков, которые в прошлом столетии основали колонию в Новой Шотландии. Он представлял настоящий тип такого канадского земледельца, которых в Северной Америке называют не крестьянами, а жителями. Высокого роста, широкоплечий, с мощным туловищем, с крепкой головой, с поседевшими лишь слегка волосами, с живым взглядом, прочными зубами, большим ртом, как подобает работнику, труд которого требует обильной пищи. Наконец, с приветливым и открытым лицом, которое стяжало ему неразрывные дружеские отношения в соседних приходах. Таков был Томас Арше, фермер Шипогана. В то же время он был хорошим патриотом, беспощадным врагом англосаксонцев, всегда готовым исполнить свой патриотический долг и пожертвовать собой. Томас Арше тщетно стал бы искать себе в долине Святого Лаврентия лучшей подруги, чем его жена Катерина. Ей было 45 лет. Сильная, как и ее муж, осталась молодой душой и телом, как и он. Она была, пожалуй, немного грубовата в лице и по манерам, но добрая, при всей своей грубости, не страшившаяся труда, одним словом, мать, как он был отцом, в полном значении этого слова. Оба они составляли прекрасную чету и были такого крепкого здоровья, что обещали со временем войти в число многочисленных столетних старцев, долговечность которых делает честь канадскому климату. Быть может, Катерине Арше можно было сделать один упрек. Но этот упрек заслужили бы все женщины в стране, если доверять толкам общественного мнения. Действительно, если канадские женщины хорошие хозяйки, то при условии, чтобы их мужья вели хозяйство, убирали постели, накрывали бы на стол, щипали бы цыплят, доили коров, сбивали масло, очищали картофель, разводили огонь, перемывали посуду, одевали детей, мели комнаты, чистили мебель, полоскали белье и так далее. Однако Катерина не доводила до крайности этого духа господства, который обращает мужа в раба своей жены в большинстве домов Канады. Нет, чтобы быть справедливым, следует признать, что она принимала участие в дневной работе. Тем не менее, Томас Арше охотно подчинялся ее воле и ее капризам. Но зато каким прекрасным семейством одарила его Катерина, начиная с Пьера, хозяина Шамплена, ее первенца, до последнего малютки, которому было лишь несколько недель и которого готовились крестить в этот день. В Канаде, как известно, плодовитость браков поистине чрезвычайная. Семьи с 12 и 15 детьми там обычны. Такие, в которых насчитывают до 20 детей, нередки. Приводят в пример и такие, в которых насчитывается до 25. Это уже не семьи, это племена, размножающиеся под влиянием патриархальных нравов. Если старый пионер Фенимора Купера, Измаил Буш, один из действующих лиц романа «Прерия», мог указать с гордостью на своих 7 сыновей, не считая дочерей, происшедших от его брака с мощной эсфирью, то каким чувством превосходства подавил бы его Томас Арше, отец 26 детей, живых и здравствующих на ферме Шипоган? 15 сыновей и 11 дочерей всех возрастов, от 3-недельного до 30-летнего. Из 15 сыновей 4 женатых, из 11 дочерей 2 замужних. И от этих браков 17 внуков, что, присовокупив к ним отцов и матерей, составляло всего 52 члена семьи по прямой линии. 5 перворожденных нам известны. Это были те, что составляли экипаж Шамплена, преданные товарищи Жана Безымянного. Бесполезно тратить время на перечисление имен остальных детей или же на обрисовку их личных свойств и характеров. Мальчики, девочки, зятья и невестки никогда не покидали фермы. Они работали на ней под руководством главы семьи. Одни были заняты в поле, и у них никогда не было недостатка в работе. Другие занимались лесным промыслом, исполняя ремесло ламберменов, и у них тоже дела было много. Двое или трое из самых старших охотились в соседних с Шипоганом лесах и свободно доставляли всю дичь, потребную для громадной трапезы семьи. В тех местах действительно всегда водятся в изобилии лоси-карибу, род высокого роста северных оленей, бизоны, лани, косули, не говоря уже о множестве мелкой пушной и пернатой дичи, нырков, диких гусей, уток, куликов, барашков, куропаток, перепелов и зуйков. Что же касается Пьера Арше и его братьев, Реми, Мишеля, Тони и Жака, то к тому времени, когда холод вынуждал их покидать воды Святого Лаврентия, они возвращались зимовать на ферму и делались охотниками за мехами. На них указывали как на самых неустрашимых скваттеров, самых неутомимых лесных бродяг, и они снабжали более или менее ценными шкурками рынки Монреаля и Квебека. В то время черные медведи, рыси, дикие кошки, куницы, каркажу, бизоны, лисицы, бобры, горностаи, выдры, кабарги не перекочевали еще в северные страны. И скорняжное искусство представляло выгодное дело. Когда еще не было нужды отправляться искать счастье вплоть до отдаленных берегов Гузонова залива. Понятно, что для помещения этого семейства всех родных, детей и внуков едва хватило бы целой казармы. А потому это жилье и было настоящей казармой, возвышавшейся своими 2 этажами над всеми службами фермы Шипоган. Кроме того, следовало иметь в запасе несколько комнат для гостей, которых Томас Арше принимал временами для друзей из графства, для соседних фермеров, для проезжих, то есть для тех судовладельцев, которые гонят плоты по притокам, чтобы провести их в главную реку. Наконец, имелась еще наготове комната для де Вадреля и его дочери во время посещения ими семьи фермера. И как раз де Вадрель с барышней приехали в этот день, 5 октября. Не одни только отношения землевладельца к арендатору сдружили де Вадреля с Томасом Арше и с членами его семьи, но и взаимное расположение, дружба со стороны одного, преданность со стороны другого, неизменные в течение многих лет. А насколько в особенности чувствовали они себя сплоченными взаимностью своего патриотизма? Фермер, равно как и землевладелец, были душой и телом преданы национальному делу. Теперь вся семья была в сборе. Уже 3 дня, как Пьер и его братья, оставив Шамплен, расснащенном у набережной в Ла-Прери, вернулись зимовать на ферму. В ней недоставало только приемного сына, не менее других всеми любимого обитателя Шипогана. Но в течение дня ожидали Жанна. Для того, чтобы он отсутствовал на семейном торжестве, нужно было, чтобы он попался в руки агента Фрипа. Но весть об его аресте разнеслась бы тогда по стране. Дело было в том, что Жан обязан был выполнить долг, который был для него не менее дорог, чем для Томаса Арше. Еще недалеко ушли те времена, когда главный землевладелец своего прихода соглашался стать восприемником чуть не всех детей своих оброчных крестьян, что составило бы цифру в несколько сот восприемников. Правда, у де Вадреля их было пока только два среди потомства его фермера. На этот раз крестной матерью его 26-го чада должна была стать Клари, кумом которой должен был сделаться Жан. И молодая девушка радовалась этой связи, которая соединит их в течение нескольких мгновений. Кроме того, ферма Шипоган затевала торжество не по поводу только одних крестин. Когда Томас Арше встретил пятерых старших сыновей, он им сказал: «Ну, молодцы! Добро пожаловать! Вы появляетесь как раз кстати!» «Как всегда, отец!» — ответил Жак. «Нет, лучше, чем всегда. Если сегодня мы собрались с крестином младшего малютки, то завтра конфирмация Климана и Сицилии, а послезавтра свадьба вашей сестры Розы с Бернардом Микелоном. В семье нашей, значит, все идет хорошо», — заметил Тони. «Да, не дурно, мои мальчики!» — вскричал фермер. «И не поручишься за то, что в следующем году я не созову всех для какого-либо такого же торжества!» И Томас Арше хохотал звучным смехом, полным добродушного гальского веселья, в то время как Катерина обнимала пятерых своих здоровых отпрысков, которые были ее первенцами. Крестины должны были состояться в 3 часа пополудни. Итак, Жан мог поспеть на ферму. Как только он явится, отправится всей процессией в приходскую церковь, находящуюся на расстоянии полумили. Томас, его жена, его сыновья, его дочери, его зятья, его внуки оделись для настоящего случая в свои лучшие одежды и, по всей вероятности, не снимут их в продолжении 3 дней. На дочерях были белые лифы и яркого цвета юбки. Волосы были распущены по плечам. Мальчики, скинув рабочие куртки и нормандские колпаки, которые они обычно носили на голове, оделись в праздничный наряд, в плащ из черной материи, полосатый пояс, башмаки со сборками из местной бычьей кожи. Накануне, воспользовавшись лодкой перевозчика для переезда через реку Святого Лаврентия против Лапрери, де Вадрели нашли Томаса Арше, ожидавшего их со своим экипажем, запряженным 2 превосходными рысаками. В продолжении 3 миль, которые оставалось проехать, чтобы достигнуть фермы Шипоган, де Вадрель поспешил предупредить своего фермера о том, что следовало быть настороже. Полиции не могло быть безызвестным, что он, де Вадрель, выехал из виллы Монкальм, и весьма возможно, что он был предметом особого надзора. «Мы зевать не будем, барин», — сказал Томас Арше, у которого такое обращение не означало ничего раболепного. До сей поры никакой подозрительной личности не показывалось в окрестностях Шипогана. «Нет, ни одного из этих кануашей, с вашего позволения». Кануаш — презрительная кличка, даваемая канадцами некоторым дикарям на Западе. «А ваш приемный сын?» — спросила Клари де Вадрель. «Прибыл на ферму?» «Нет еще, барышня, и это меня отчасти тревожит». «С той поры, как он расстался со своими товарищами в Лапрери, о нем не было известий?» «Никаких». С той минуты, как де Вадрель с дочерью водворились в 2 самых лучших комнатах дома, Жан все еще не появлялся. Однако все было приготовлено для обряда крещения, и если крестный отец не прибудет после полудня, то не будут знать, что делать. А потому Пьер и двое других отправились на добрую милю вперед по дороге. Но о Жанне все еще не было вестей, а стенные часы в Шипогане пробили уже полдень. Томас и Екатерина пустились тогда в переговоры по поводу этого непонятного опоздания. «Что нам делать, если он не придет к 3 часам?» — спросил фермер. «Мы станем дожидаться», — просто ответила Екатерина. «Чего мы станем дожидаться?» «Без сомнения, не появление 27-го ребенка», — возразила фермерша. «Тем более», — ответил Томас, — «что, не ставя этого нам в упрек, возможно, что он мог бы и не появиться вовсе». «Шутите, Арше, шутите». «Я не шучу. Но, наконец, если Жан слишком запоздает, может быть, придется обойтись без него». «Обойтись без него?» — вскричала Катерина. «Ну нет. Я дорожу тем, чтобы он был крестным одного из наших детей, и мы дождемся, чтобы он появился». «Однако, если мы его не дождемся», — ответил Томас, не допускавший, чтобы крестины были отложены на неопределенное время. «Если какое-нибудь дело поставило его в невозможность явиться вовремя». «Не накликай беды, Томас», — ответила Катерина, — «и потерпи немного, черт возьми. Если не будет крестин сегодня, а крестин завтра». «Ну вот! Завтра конфирмация Климана и Сицилии. 16-летнего и 17-летней». «Ну так послезавтра». «Послезавтра свадьба нашей дочери Розы с Бернардом Микелоном». «Ну, будет разговаривать, Томас. Все будет сделано за раз, если понадобится. Но когда малютка готовится получить такого крестного, как Жан, и такую крестную, как мадемуазель Клари, то нечего спешить брать других». «А пастор, которого уже позвали?» — сделал еще одно замечание своей несговорчивой половине Томас. «Я слажусь с ним», — возразила Катерина. «Это прекрасный человек, наш пастор. К тому же причитающаяся ему 10-я часть не пропадет. И он не пожелает не оказать одолжения таким клиентам, как мы». И действительно, во всем приходе мало было прихожан, доставлявших своему пастору столько работы, как Томас и Катерина. Однако, по мере того, как проходили часы, беспокойство усиливалось. Если семье Арше не было известно, что их приемный сын, юный патриот Жан Безымянный, то де Вадрели, знавшие об этом, могли за него больше всех опасаться. Поэтому им захотелось разузнать у Пьера о том, при каких условиях Жан расстался с его братьями и с ним покидая Шамплен. «Мы спустили его на берег у деревни Каугнаваги», — ответил Пьер. «Которого числа?» «25 сентября, около 17:00 вечера». «Итак, прошло 9 дней, как он расстался с вами», — заметил де Вадрель. «Да, 9 дней». «И он не сообщил, что намеревался делать?» «У него было намерение», — ответил Пьер, — «посетить графство Шамбли, где он еще не бывал за все время нашего рыболовного плавания». «Да, это так», — сказал де Вадрель. «И однако я сожалею о том, что он пустился один через территорию, где полицейские агенты должны быть настороже». «Я предложил ему, чтобы Жак и Тони сопровождали его», — ответил Пьер. «Но он отказался». «А каково ваше мнение обо всем этом, Пьер?» — спросил де Вадрель. «Мне думается, что Жан уже давно собирался отправиться в Шамбли, только не говорил об этом. А так, как было условлено, что мы сойдем на берег в Лапрери, и потом все вместе возвратимся на ферму после того, как расснастим Шамплен, то он сообщил нам это только в ту минуту, когда мы пришли в Каугнавагу». «А Расставаясь тогда с вами, он обещал быть здесь Кристину? «Да, барышня», — ответил Пьер. «Ему известно, что он должен крестить малютку вместе с вами, и к тому же без него семья Арше не была бы в сборе». Ввиду такого торжественного обещания следовало терпеливо ждать. Тем не менее, если бы день прошел и Жан бы не появился, то опасения были бы вполне обоснованы. Если человек столь решительный, каким был он, не пришел в условленный день, то это означало, что он попался в руки полиции, а тогда, де Вадрелли знали это слишком хорошо, он погиб. В это мгновение дверь, выходившая во двор, отворилась, и на пороге появился индеец, дикарь. Дикарь, так продолжают в Канаде называть индейцев даже в официальных бумагах, как называют дикарками их женщин, носящих туземное название «сквау» на наречии иракезов или гуронов. Этот дикарь и был как раз гуроном, и притом чистокровным, что видно было по его безбородому лицу, по выдающимся и угловатым скулам, по маленьким и быстрым глазам. Его высокий рост, уверенный и проницательный взор, цвет кожи, прическа делали из него тип, весьма схожий с туземной расой Запада Америки. Если индейцы сохранили свои былые нравы, обычаи племен старого времени, привычку жить скученно в своих деревнях, упорное притязание сохранить некоторые преимущества, которые, однако, оспариваются у них властями, наконец, прирожденную склонность жить отдельно от бледнолицых, то все же они стали несколько современнее, в особенности в отношении костюма. Только в некоторых случаях облекаются они в свое военное одеяние. Этот гурон, одетый почти по канадской моде, принадлежал к племени Махаганни, живших в небольшом селении в 1400 или 1500 домов на севере графства. Это племя, как было уже упомянуто, находилось в близких отношениях с фермой Шипоган, владелец которой всегда встречал его людей радушно. «Что тебе, гурон?» — спросил он, когда индеец приблизился к нему и протянул ему торжественно руку, как это установлено обычаем. «Томас Арше, без сомнения, пожелает ответить на вопрос, который я ему предложу», — сказал гурон тем гортанным голосом, который свойственен его племени. «А почему же нет?» — ответил фермер. «Если мой ответ нужен тебе». Уже по одному только этому способу выражаться, причем дикарь говорил лишь в третьем лице, по достоинству, с которым он предлагал вопрос, вероятнее всего, по поводу самого простого сведения, можно было признать потомка великих народов, которым некогда принадлежала территория Северной Америки. Такими называли в ту пору главные племена — алганкинцев, гуронов, монтанейцев, иракезов, подразделяющиеся на второстепенные племена — магавков, аниидов, анандагов, тускарора, делаваров, магикан, чаще всего встречающихся в рассказах Фенимора Купера. В настоящее время остались только рассеянные там и сям последние отпрыски этих древних племен. Помолчав некоторое время, индеец, придав своему жесту характерную округленность, заговорил снова. «Брат мой знаком, как нам сообщили, с нотариусом Николаем Сагамором из Монреаля. Имею честь знать его, гурон. Не должен ли он нынче прибыть на ферму Шипоган?» «Это верно». «Не может ли мой брат известить меня, прибыл ли уже Николай Сагамор?» «Нет еще», — ответил Томас Арше. «Мы ожидаем его лишь завтра для составления брачного контракта дочери моей Розы с Бернардом Микелоном». «Благодарю моего брата за сообщение». «Ну, разве вам нужно передать что-либо важное мэтру Нику?» «Очень важное», — ответил гурон. «Итак, завтра воины племени выйдут из своей деревни Вальгатты и придут сюда, чтобы видеться с ним. «Вы будете приняты на ферме Шипоган, как дорогие гости», — ответил Томас Арше. После того, снова протянув руку фермеру, Гурон с важностью удалился. Не прошло и четверти часа после его ухода, как дверь со двора снова отворилась. На этот раз это был Жан. И его появление было встречено единодушными криками радости. Томас и Екатерина Арше, их дети, их внуки бросились к нему, и ему потребовалось немало времени, чтобы ответить на приветствие всех этих людей, так обрадовавшихся свиданию с ним. Рукопожатиями и объятиями обменивались в течение добрых 5 минут. Но так как времени оставалось немного, то де Вадрель, Клари и Жан могли перемолвиться лишь несколькими словами. К тому же, так как они должны были провести вместе 3 дня на ферме, у них будет достаточно времени, чтобы побеседовать о своих делах. Томас Арше и его жена спешили отправиться в церковь. Уже и так слишком долго заставили пастора дожидаться. Крестный и крестная были налицо, следовало отправляться. «В путь! В путь!» — кричала Катерина, перебегая от одного к другому, бронясь и распоряжаясь. «Ну же, сынок!» — сказала она Жанну. «Подай руку, мадемуазель Клари!» «А Томас? Где же Томас? С ним конца не будет! Томас!» «Вот я, жена!» «Ты понесешь ребенка!» «Пусть так!» «Да не урони, смотри!» «Не беспокойся. Я относил к пастору уже 25 штук и привык». «Ладно», — возразила Екатерина, перебивая его. «В путь!» Шествие двинулось из фермы в следующем порядке. Во главе — Томас, держа малютку на руках. Около него — Катерина Арше. За ними — де Вадрель, его дочь и Жан. Затем сзади вся вереница семьи в общем составе всех 3 поколений, в которых возрасты были так различны, что новорожденный малютка имел уже среди детей своих братьев и сестер известное количество племянников и племянниц старше себя. Погода была хорошая, но в это время года температура была бы довольно прохладная, если бы с безоблачного неба не спускались целые снопы солнечных лучей. Вступили под сень леса и пошли по извивающимся тропинкам, в конце которых виднелась церковная колокольня. Землю покрывал слой сухих листьев. Все разнообразные осенние желтые тона чередовались на верхушках каштановых деревьев, берез, дубов, буков, осин, ветвистый остов которых местами уже обнажился, в то время как сосны и ели были увенчаны своими зеленоватыми главами. По мере того, как шествие продвигалось вперед, некоторые друзья Томаса Арше, местные фермеры, присоединялись к нему по пути. Вереница вырастала и должна была дойти человек до 100 ко времени прибытия в церковь. Даже незнакомые из любопытства или от нечего делать примыкали к шествию, когда встречались с ним. Пьер Арше заметил даже человека, манеры которого показались ему подозрительными. Очевидно, он был чужой в этой местности. Пьер никогда не видел его раньше. И ему показалось, что этот своевольно примкнувший к шествию человек разглядывал обитателей фермы. Пьер был прав, не доверяя этому человеку. Это был один из полицейских, получивших приказ следить за де Вадрелем с самого выезда его из виллы Монкальм. Рип, уполномоченный выследить Жана Безымянного, о котором полагали, что он скрывается в окрестностях Монреаля, прислал этого агента, наказав ему наблюдать не только за де Вадрелем, но также и за семьей Арше, реформистские взгляды которой были известны. Тем временем, идя рядом, де Вадрель, его дочь и Жан беседовали об обстоятельствах, задержавших прибытие его на ферму. «Я знала от Пьера, — сказала Клари, — что вы расстались с ним для того, чтобы побывать в Шамбли и в соседних приходах. «Это правда», — ответил Жан. «Вы прибыли прямо из Шамбли?» «Нет. Мне пришлось обойти по графству святого Гиацинта, откуда я не мог уйти так быстро, как хотелось бы. Я был вынужден сделать крюк через границу». «Разве агенты напали на ваш след?» — спросил Девадрель. «Да», — ответил Жан. «Но мне удалось без особого труда еще раз сбить их с толку». «Каждый час вашей жизни — опасность», — сказала мадемуазель Девадрель. «Нет мгновения, в которое бы ваши друзья не тревожились за вас. С той поры, как вы покинули виллу Монкальм, наше беспокойство не прекращалось». «Вот почему», — ответил Жан, — «я спешу прекратить это существование, которое мне постоянно приходится отстаивать. Спешу начать действовать явно, лицом к лицу с неприятелем. Да, пора завязаться борьбе, и она не замедлит начаться. Но в данную минуту забудем о будущем ради настоящего. Сделаем перерыв, передышку перед сражением. Теперь, господин Девадрель, я только приемный сын этой доброй, честной семьи». Наконец прибыли в церковь. Маленькая церковь с трудом вместила толпу, возросшую дорогой. Пастор стоял при входе около скромной каменной купели, служившей для совершения таинства крещения над многочисленными новорожденными его прихода. Томас Арше поднес с основательной гордостью своего 26-го потомка, происходившего от его брака с не менее гордой Катериной. Клари де Вадрель и Жан стали рядом, в то время как пастор совершал обряд. «Как вы нарекаете его?» — спросил он. «Жаном, по крестному отцу», — ответил Томас Арше, протягивая руку молодому человеку. Следует заметить, что французские обычаи встречаются также в городах и селах канадской провинции. В особенности в сельских приходах десятая часть с доходов идет на содержание католического духовенства. Она составляет 1/26 всех плодов и урожая. А вследствие предания, одновременно и трогательного, и любопытного, ни с одного только урожая взимается эта десятина в 1/26. Поэтому Томас Арше не был изумлен, когда по окончании крестин пастор сказал громким голосом: «Этот ребенок принадлежит церкви, Томас Арше. Если он крестник крестного отца и крестной матери, вами для него избранных, то он одновременно и мой воспитанник. Дети не представляют ли также жатвы в семье? И вот совершенно так же, как если бы вы отдали мне ваш 26-й сноп хлеба, церковь сегодня предъявляет к вам права на вашего 26-го ребенка». «Мы признаем право церкви, господин пастор», — ответил Томас Арше. «И жена моя, я охотно подчиняемся ему». Затем ребенка отнесли в дом священника, где он был торжественно принят. По преданиям десятины, маленький Жан принадлежал церкви, и как дитя церкви он будет воспитан на средства прихода. И когда шествие двинулось обратно к ферме Шипоган, сотни радостных криков раздались в честь Томаса и Катерины Арше.